И ему-то вы передали, Дукичито. Он принял меня и прежде всего приказал подать мне поесть, так как я от слабости едва мог держаться на ногах, продолжал Арторо. Потом он попросил меня рассказать ему все о моем положении и о моих намерениях. Приор внимательно выслушал меня. Он взял ребенка на колени и стал хвалить его нежные благородные черты и радоваться кроткому выражению его лица. Отец Иларио взял у меня Дукичито и обещал мне воспитывать его в монастыре, любить его и заботиться о его воспитании. Я был чрезвычайно счастлив, поблагодарил благородного приора со слезами радости на глазах и оставил ему дитя, которое было здорово и весело. Но вам, сеньора Дукеза, я не смел во всем признаться. Я боялся вашего гнева, боялся закона. Короче говоря, прибыв в Мадрид, я оповестил вас о том, что Дукичито скончался. Я отделался от забот своих, но сказал вам неправду. А Дукичито спокойно жил под присмотром старого приора? Это нехорошо, Арторо, что вы не сказали мне этого. Простите, сеньора Дукеза, вы видите, я покаялся. Теперь вам все известно. Да, но я еще не знаю главного, отвечала Сара с озабоченным видом. Спрашивайте, сеньора Дукеза, я ничего не скрою от вас. Были ли вы в том монастыре после того, Арторо? Я был там вскоре после того, как отдал туда Дукичито. Он прекрасно рос между монахами и успел очень полюбить их. Потом, несколько лет спустя, я снова был там. Старого приора уже не было в живых. Патер Пабло заступил на место настоятеля. И он же воспитывал Дукичито, который почти уже возмужал в это время. Я видел его, но не называл себя, а притворился странником, зашедшим в монастырь помолиться. Неужели приор не спросил вас о том, чей это был ребенок и как его зовут? Я должен был записаться у него и подтвердить, что этот мальчик мой. Как же вы назвали его? Антонио, сеньора Дукеза. Так его и стали звать потом отцом Антонио. Наконец, несколько лет спустя, когда я опять зашел в монастырь, чтобы посмотреть на Дукичито, он был уже монахом. Антонио был высокий, стройный, серьезный юноша и, казалось, был в тесной дружбе с настоятелем. Но в прошлом году, когда я снова пришел в монастырь, я тщетно искал молодого монаха. Так он умер? Нет, сеньора Дукеза. Я осторожно стал расспрашивать о нем и узнал, что патер Антонио был приведен в другой монастырь. Но куда, я не мог узнать. Вот все, что я знаю. Дукичито жив и посвятил себя Богу. Вы это исповедью доставили мне неожиданную радость, заговорила Дукеза. За это я хочу тем же отплатить вам. Вы недаром обратились к старой Дукезе. И теперь вам хватит без цели странствовать по свету с вашей дочерью. Я хочу вам обоим предоставить достойное место. Я принимаю вас, Арторо. Приведите ко мне вашу дочь Жуану. Пусть она у меня дебютирует. А вас я назначаю распорядителем. Если вы согласны на это, то дело кончено. Еще бы, сеньора Дукеза! Вы не поверите, как я счастлив. Вы принимаете нас? И надолго? Надеюсь, что вы останетесь у меня до конца вашей жизни, Арторо. Теперь вы пристроены, и ваша дочь тоже. Приведите ее скорее. О, благодарю вас, сеньора Дукеза! Благодарю вас! Какое это неожиданное счастье для меня! С восторгом воскликнул Плесун. Я буду платить вам приличное жалование и уж позабочусь о том, чтобы вы были довольны своим местом. Но я требую, чтобы все ваше время принадлежало мне. Это понятно, сеньора Дукеза, разумеется. Я с удовольствием согласен на это. Я буду служить вам верно, и вы увидите, что за прилежный, находчивый и изобретательный распорядитель Арторо. Часто со двора вам тоже нельзя будет уходить. Куда же мне и ходить-то, сеньора Дукеза? Я буду рад, если в состоянии буду денно и ночно служить вам. Балы и представления обыкновенно продолжаются до 2 часов ночи, после чего вы должны будете составлять программу на завтра, все приводить в порядок и потом ложиться спать. До 12 часов вы можете делать что вам угодно, но затем ежедневно будут репетиции, вечерние представления и подробный отчет мне обо всем. Вы видите, вам придется много работать. Не бойтесь, я не отплачу черной неблагодарностью и для вас не пожалею трудов. Я счастлив тем, что вы берете меня к себе, сеньора Дукеза. Я вечно буду вам за это благодарен. Еще одно, Артур. Приказывайте, распоряжайтесь мною. Для нас обоих будет лучше, если вы и ваша дочь иначе назовете здесь. Вы понимаете меня? Под вашими настоящими именами вы известны в трактирах и провинциальных городках, а это могло бы повредить и вам, и моим салонам. Я совершенно с вами согласен, сеньора Дукеза, и представляю вам решить этот вопрос. Еще одно замечание, Арторо. Вы никому не должны говорить ни о графе, ни о Дукичито. Никому. Клянусь вам в этом. Теперь ступайте за вашей дочерью. Скоро ли вы вернетесь? Не более как через час. Я буду ждать вас, сказала Дукеза вслед Арторо, удалявшемуся с самым счастливым лицом. Сара Кондора тоже казалась довольной. «Вот так хорошее дельце!» — думалось ей, и потухшие ее глаза сияли, а лицо снова приняло страшное выражение хищной птицы. «Дукичито жив, и единственная душа, которая знает об этом, теперь будет постоянно под моим присмотром жить в моем доме, да еще под другим именем. Теперь Арторо в моих руках, и я всегда могу его заставить стушеваться и молчать. Если только Пригонеро или самому герцогу Кондоро вздумается разыскать его, они не найдут Арторо. В Мадриде его и след простыл, а им не придет на ум, что его так легко найти в моих салонах. Сара была в лучшем расположении духа. Она позвонила и приказала подать себе свое любимое вино, шампанское, чтобы достойно отпраздновать только что одержанную победу. Испытание. «Пошлите мне Пригонеро», — приказал Тобаль Царцароза своим работникам, выметавшим двор. Старший из них приблизился к начальнику, а младший бросился искать Пригонеро. «Позволишь, хозяин?» — сказал работник, снимая перед Тобалем шапку. «Мы давно хотим просить тебя о чем-то». «Говори», — отвечал палач равнодушно. «Правда это, хозяин, что ты нас хочешь оставить? Товарищи послали меня спросить тебя об этом. Они говорят...» «Ну что же говорят они, Цирило? Да говорят, что ты хочешь в солдаты и едешь на север воевать с карлистами. Может быть, это и правда. А мы хотим просить тебя остаться лучше здесь и по-прежнему быть нам хозяином. У вас будет другой начальник. Это мы знаем, что Пригонера займет твое место. Он был твоим первым помощником. Но мы не хотим Пригонера, лучше ты по-прежнему оставайся с нами. Надеюсь, вы будете так же беспрекословно повиноваться и так же верно служить новому хозяину, как и мне. Так это правда, хозяин? Вы еще услышите об этом. Теперь ступайте работать, — отвечал палач. Войди! Обратился он затем к Пригонера, подошедшему к домику, на крыльце которого стоял Тобаль. Пригонера повиновался, и вслед за Тобалем вошел в комнату, уже знакомую нам. «Я должен сообщить тебе нечто важное», — начал Тобаль. «Садись вон там». «Я намерен оставить Мадрид и отказаться от своего места». «Так это правда, что ты от нас уходишь?» «Я иду на войну. Я не хочу больше оставаться здесь. Поэтому я давно уже смотрел на тебя, как на своего преемника, и подвергал тебя разным испытаниям. Я знаю, ты силен, тверд и неустрашим. Одно только возбуждает мои опасения — это твоя кровожадность. Но я надеюсь, что ты постараешься побороть ее». И тогда я смело могу назначить тебя своим преемником. Помнишь, ты обещал мне? Я исполню свое обещание, хозяин. Я горжусь тем, что ты выбрал меня. Я благодарен за это и не посрамлю тебя. Ты обладаешь всеми необходимыми качествами для палача, поэтому я решил предложить тебя. Тебе придется выдержать еще одно испытание в присутствии судей и докторов. И тогда смотри только, чтобы твоя кровожадность не одолела тебя. Не беспокойся, хозяин. Я выдержу свою роль. В молодости я тоже учился кое-чему и сумею говорить с докторами и судьями. Другие мои товарищи едва умеют писать свое имя, а я доказал тебе, что я грамотен. Когда ты заставил меня писать отчет о самоубийцах, можно сказать, что я родился для этой должности. Но как бы охотно я не принимал твое место, все же мне жаль, что ты уходишь. И лучше бы я по-прежнему остался твоим помощником. Мне тяжело расстаться с тобой. Я еще никому так не был привязан, да никого и не слушался, кроме тебя. Ты приворожил меня, и я служил тебе как раб. А приворожил ты меня своей твердостью и своим ледяным спокойствием. Зачем же ты хочешь нас оставить? Без тебя? Нет, лучше оставайтесь с нами, хозяин. Я не могу больше изменить свое решение. Я знаю, у тебя есть много денег. Ты можешь купить у меня инвентарь за ту же цену, за которую я купил его. «Да, это я могу и сделаю с удовольствием. Таков обычай, освященный годами. Но ты знаешь, что я многое устроил заново и приобрел новых лошадей. Несмотря на то, я требую от тебя те же 2000 золотых, которые сам заплатил тогда за инвентарь. Это невыгодно для вас. Если ты выдержишь испытание и займешь мое место, ты заплатишь мне не более 2000 золотых. Я не хочу, чтобы ты мне сказал потом, что Тобаль Царцароза взял с тебя больше, чем следовало. Мне самому не надо этих денег, они не нужны мне на войне. Ты поступишь с ними согласно письму, которое я оставлю тут, в этом запечатанном конверте. Я дарю эти деньги, но законным порядком. Раскрой это письмо, когда ты займешь мое место, и поступи так, как в нем сказано. Я свято исполню твою волю, хозяин. Запечатанный конверт будет лежать тут, в этой книжке. Это похоже на завещание, хозяин. Это не завещание, это дар. Теперь ступай за мной. Ты должен при мне еще пройти последнее испытание. Положили ли повешенного, найденного вами сегодня, в большую комнату? Он лежит там, на каменном столе. Должно быть, он повесился только незадолго до того, как мы его нашли. Он уже был мертв, но еще не окоченел. Так Цирилл уверен в этом, что это бедняк Гаспар? Да, хозяин, Гаспар, у которого не оставалось на свете больше никого. Тобаль и Пригонер, выйдя из дома, направились через двор к большому сараю, где обыкновенно выставлялись и хранились тела самоубийц до той минуты, когда их зарывали в землю. В сарае царствовал полумрак, так как в нем было всего одно маленькое окошко. Посредине с потолка спускалась лампа, горевшая и днем, и ночью. Обстановка этого сарая была страшная. По стенам висели старые платья и вещи, на земле стояли плахи, топоры и носилки. В одном углу стоял большой низкий каменный стол. На этом столе выставлялись тела, так что этот сарай был похож на морг. Покойники лежали нагие, покрытые белой простыней. Посредине сарая стояла большая неподвижная плаха, а подле нее лежал топор. Сырые черные пятна крови виднелись еще на плахе и вокруг нее. Когда Тобаль и Пригонер вошли в сарай, на каменном столе лежал только один покойник, наполовину прикрытый полотном. Это был повесившийся Гаспар, человек, боявшийся труда и не пожелавший больше жить. Тобаль подошел к столу, откинул покрывало. Перед ним открылось широкоплечие, мускулистое тело человека, который предпочел петлю работе. Тело было совершенно невредимо, и только на шее виден был след петли. Палач убедился в том, что Гаспар действительно умер, хотя все члены его были гибки. Он не успел еще окоченеть. Тобаль обернулся к Пригонеру, который, подобрав топор, лежавший возле плахи, тщательно осматривал его лезвие. Прочие работники понемногу собрались и остановились у полуоткрытой двери. Завидев их, Тобаль подал им знак удалиться и запер за ними дверь. Должно было произойти теперь нечто ужасное, и Тобаль, зная наперед, к чему приведет Пригонера исполнение, хотел с ним остаться наедине. «Ну, — сказал он, — я испытаю тебя на этом мертвеце». И Тобаль, скрестив руки, стал у плахи. Пригонера снял шляпу, засучил рукава и подошел к столу, предварительно поставив за плахой старую корзину, наполненную опилками. Потом он поднял со стола тело, которое было страшно тяжело, взвалил его себе на плечи и понес к плахе. Тут он опустил его на землю и быстро и ловко привязал тело к плахе. Тобаль отступил на несколько шагов назад. Пригонер уже подошел ближе, схватил топор, окончив все свои приготовления, взмахнул им и тяжело опустил его на шею мертвеца, привязанного к плахе. Топор врезался прямо в надлежащее место между позвонками. Голова упала в подставленную корзину, и из туловища брызнула кровь. Этой минуты ждал несчастный. То, чего он опасался, произошло. Как только Пригонер увидел кровь, его уже без того отвратительное лицо приняло ужасающее выражение. Все мускулы лица его содрогались. Кровожадность мгновенно проснулась в нем. Глаза его выкатились и налились кровью, руки дрожали. Как тигр, как лютый зверь, почуявший теплую человеческую кровь, бросился Пригонер с диким воплем на мертвое тело. Но в ту же минуту он был поражен в грудь сильным ударом и упал навзничь. Изверг! «Что ты хочешь делать?» — раздался голос Табаля. «Ты навек так и останешься диким зверем. Пойми, что ты должен только приводить в исполнение приговоры, что ты будешь только палачом. Ты должен уметь укрощать свою кровожадность». «Прости, хозяин», — просил Пригонера, еще лежа на земле. «Я не мог совладать с собой». «Поди сюда. Приучись спокойно смотреть на кровь. Поди сюда и смотри все время на это тело и струи крови, текущие из него. Это трудное дело. Требуешь ты, хозяин», — прерывисто проговорил Пригонера. «Но я повинуюсь. Ты дурно выдержал испытание. Но я это знал наперед. Что же будет тогда, когда я уйду от вас, и тебе придется кого-нибудь казнить?» «Я буду упражняться. Постараюсь привыкнуть», — поторопился ответить Пригонера. «Смотри же, упражняйся чаще. И не над окоченевшими телами, а над такими, из которых еще льется кровь. Тогда ты только будешь в состоянии, наконец, притупить свою кровожадность». «Я уже теперь могу смотреть на кровь», — радовался Пригонеро, не отводя глаз от трупа. «Все пойдет на лад, поверь, хозяин, я излечусь совершенно». «Ты недолго останешься на моем месте, если не будешь в состоянии укрощать своих порывов. Думай о том, что ты не дикий зверь, а человек. Люди должны владеть собой». «Да, я могу это. Я буду в состоянии владеть собой. Я многим обязан тебе, хозяин. Но я знаю, что все пойдет хорошо. Сегодня это был хороший урок. Как кровь быстро течет в корзину, и что за лужа на плахе. Я могу теперь смотреть на это, хозяин». «Отвяжи тело», — приказал Тобаль. «Положи его снова на стол и приставь к нему голову. Ночью пусть работники отнесут его на кладбище». Пригонера повиновался немедленно, видимо, желая услужить. Он положил тело и голову на то место, откуда взял покойника, накрыл его снова простыней и вычистил плаху. Тобаль вернулся в свой домик и там привел в порядок бумаги. На следующий же день он должен был оставить Мадрид и ехать к войску на север. Он уже был принят на военную службу. Мысль о том, что он идет сражаться за Отечество, была ему отрадна, и возможность осуществить ее представлялась ему чем-то вроде искупления. На следующий день приехала комиссия, которая должна была освободить Тобаля от его должности и назначить Пригонеру его преемником, предварительно испытав его. И доктора, и судьи остались вполне довольны испытанием, и Тобаль мог оставить свой дом, а затем и Мадрид. Когда Отон Ромеро поступил на свое новое место, прежние товарищи его сначала не хотели оставаться под его командой, но потом, казалось, они одумались и не стали сопротивляться. Однако Пригонеро невыгодно показалось держать их. Он думал, что когда-нибудь их послушание ему дорого обойдется, и потому отпустил всех. Он нанял новых работников и начал свою деятельность с того, что распечатал письмо, оставленное Тобалем, в котором заключалось решение насчет денег. Письмо было следующее. «Моему преемнику. Вы должны заплатить мне за мой инвентарь 2000 золотых. Я сам определяю и поручаю вам, чтобы деньги эти по истечении 3 дней были отданы сеньоре Белите Руфо, который я оставляю и дарю эти деньги. Сеньора эта живет в доме слесаря Фигуароса и работает в цветочном магазине. Дайте ей, если возможно, от кого эти деньги, но заставьте ее принять их. Если же сеньора не захочет брать этих денег, потому что, несмотря на свою бедность, Она все же очень гар в некоторых вещах. Я прошу своего преемника выплачивать ей ежегодно проценты с этой суммы, незаметно, чтобы она не знала, от кого и как они до нее доходят. Всю сумму же преемник мой должен законным порядком сберечь для сеньоры. Это моя собственная воля за моей засвидетельствованной подписью и печатью. Тобаль Царцароза. При Гонера это назначение показалось очень странным. Он тотчас же подумал, что здесь дело идет о какой-нибудь возлюбленной Тобаля, и задумался над тем, стоит ли действительно ей отдавать деньги. 2000 золотых были хорошие деньги. К тому же и приведение завещания в исполнение было сопряжено с некоторыми трудностями. Сначала надобно было найти девушку, да потом еще чего доброго упрашивать ее избавить его от этих денег. А если она не согласится принять их, то он должен будет законным порядком пристроить их куда-нибудь и выплачивать ей проценты. Все это чрезвычайно хлопотно. Однако Пригонеро решился исполнить желание Тобаля и отыскать Белиту Руффа. Но на следующий день Пригонеро забыл о своем намерении, а на третий день письмо полетело в огонь, который уже не раз избавлял Пригонеро от разных неприятных обязанностей. На четвертый день преемник Тобали окончательно забыл бы обо всем, если бы в этот день не пришел к нему человек, назвавшийся нотариусом Бокана, и не объявил, что непременно желает поговорить с сеньором Ромеро о весьма важном деле. Пригонеро свел незнакомца в свой домик и там спросил его о причине его посещения. «Я имею удовольствие говорить с самим сеньором Ромеро, не правда ли?» — начал нотариус, вынув из кармана несколько бумаг. «Это я, сеньор. Вы преемник сеньора Тобали Царцароза?» «Точно так, сеньор. Вы приняли письмо от сеньора Царцароза?» «Я ни о каком письме не знаю», — отвечал Пригонеро. «Как, вы не принимали запечатанного пакета, в котором находилось распоряжение сеньора Царцароза?» «А, вы об этом письме говорите?» — небрежно прервал нотариуса Пригонеро. «Я нашел письмо в этих книгах». «Но вы уже знали о нем? От самого сеньора Царцароза?» «Да, он как-то говорил об этом». «И вы прочли письмо?» «Да, прочел». «Покажите мне его, пожалуйста». «Как же мне показать вам его?» «Мне надобно поговорить с вами о содержании этого письма». «Что вам за дело до содержания?» — грубо спросил Пригонеро, которому разговор нотариуса не нравился столько же, сколько его посещение. «Я поверенный сеньора Царцароза. Я обязан следить за исполнением его распоряжений. Вот моя доверенность». «Сколько возни из-за таких пустяков!» — презрительно отозвался Пригонеро. «Никакое распоряжение, сделанное законным порядком, не может быть пустяком, сеньор Ромеро. Оно должно быть пунктуально исполнено, если бы даже вместо 2000 золотых дело шло о 2 маравейди. Пожалуйста, дайте мне письмо». «Да у меня нет его, оно сгорело». «Так посмотрите сюда и скажите мне, то ли это самое», — сказал нотариус, подавая другое письмо Пригонеро. Это письмо было точно такое же, как и то, что сжег Пригонеро. Это очень огорчило последнего. Он и не думал о возможности существования такого дубликата. Пригонеро молчал, и нотариус начал снова. «Вы видите, что это совершенно правильно, сеньор. Здесь написано, что эту сумму по прошествии 3 дней надлежит отдать сеньоре Белите Руффа. Сделано это, сеньор Ромеро? Вы знаете, что сегодня уже 5-й день? Вовсе это не так спешно. Выплатить всегда успеем. В таких делах нужна не спешка, а аккуратность. Очень нужна аккуратность, сеньор Ромеро. Не беспокойтесь, уж сеньора получит свои деньги вовремя. Я не о том говорю. Здесь очень ясно назначен день, и если завтра вы не исполните воли вашего предшественника, я буду вынужден возбудить против вас судебное преследование. Нам двоим предписан известный план действий, и поэтому я потребовал от вас отчета. Если завтра вечером, ибо сеньора Белита Рио только по вечерам бывает дома, если завтра вечером деньги не будут ей вручены, или же в случае отказа с ее стороны не будут законным порядком отданы куда-либо на сохранение, я обвиню вас в том, что вы уничтожили документы лишь с той целью, чтобы несправедливо завладеть означенную в документе суммою. Имею честь вам откланяться, сеньор Ромеро. Нотариус поклонился и поспешно вышел. Он уже давно скрылся из вида своей быстрой деловой походкой, когда Пригонеро наконец опомнился и понял, что нотариус, в сущности, в весьма вежливых выражениях, назвал его обманщиком. Ромеро хотел бежать за нотариусом, но одумался и понял, что непременно должен заплатить сеньоре Белите назначенные ей 2000 золотых. Во всяком случае, ему хотелось покончить с этим делом, и поэтому он отправился в тот же вечер на означенную улицу в домик слесаря. Уже смеркалось. Пригонеро ощупью пробрался в ворота, а оттуда во двор. Не зная, однако, где здесь жила Белита, он постучался в первую дверь. Дверь отворилась, и появился мастер Фигуарес в своем засаленном халате. «Здесь живет сеньора Белита?» — спросил Пригонеро. Старик внимательно посмотрел на высокого, широкоплечего, не совсем надежного человека. «Вам нужно, вероятно, прелестную цветочницу, которая живет здесь, во дворе», — наконец сказал он. «Я не знаю, дома ли она. Вчера вечером у нее не было огня, и сегодня я не видел ее. Должно быть, она не выходила. Я не знаю, что с ней случилось. Пойдемте, однако, посмотрим, там ли она». Мастер Фигуарес принес фонарь и через двор направился с Пригонеро к дверям Белиты Руфо. Мастер постучался два раза, но никто не отвечал. «Уж не случилось ли с ней несчастье?» — проговорил Фигуарес. «В это время она обыкновенно бывает дома». «Значит, мне придется сегодня уйти ни с чем». «Это мне тоже не совсем приятно», — заворчал Пригонеро. «Где же она могла бы остаться? Мне уже вчера вечером показалось, что она не возвращалась домой». «Должно быть, не сидится», — заметил Пригонеро. «Что вы, что вы! Сеньора такая прилежная и порядочная, что я, право, от души полюбил ее. Приятно видеть, как все у нее чисто и мило, несмотря на то, что она очень бедна. Что только могло с ней случиться», — добавил он, крепче нажав ручку двери, которая тотчас отворилась. «Что это?» — изумился слесарь. «У нее обыкновенно дверь бывает заперта на замок». «Войдемте», — прижал Пригонеро и первый вступил через порог. Мастер и сеньор Ромеро подошли к кровати. Она была не разобрана, и в комнате все было в порядке, только цветы уныло повесили головки и ясно доказывали, что давно не были политы. «Посмотрите! На столе лежит записка!» — вдруг воскликнул Пригонеро, подзывая мастера. Тот подошел к столу и взял бумагу. «Дорогой мастер Фигуарес», — прочел он вслух, «под этой запиской найдете деньги за квартиру. Я съезжаю. Не сердитесь за это. Я не могу сделать иначе». Старик смотрел то на записку, то на деньги на столе, то на прочие вещи в комнате. «Она съезжает и оставляет вещи здесь?» — спросил он с удивлением. «К